Глава 19. Я проснулась от того, что кто-то теплый и маленький прижимался ко мне под одеялом. Еще не открывая глаз, я почувствовала знакомый запах — детский шампунь с клубникой, который Лиза обожала, и что-то свое, родное, неповторимое. Ее носик уткнулся мне в плечо, а маленькие пальчики вцепились в мою футболку. За окном было еще темно, только первые робкие лучи света пробивались сквозь шторы, окрашивая комнату в мягкий серый цвет. «Мам, ты не спишь?» — прошептала она, и ее дыхание теплым облачком коснулось моей кожи. «Теперь не сплю». Я улыбнулась, не открывая глаз, обняла ее и притянула ближе к себе. Она была такая теплая и уютная, пахла сном и домом. Моя девочка. Мой якорь в этом хаосе. «Мам, а мы сегодня к бабушке с дедушкой поедем?» Она приподнялась на локте, заглядывая мне в лицо. Глаза серьезные, такие выжидающие. «Ты хочешь?» «Очень-очень хочу. Дедушка обещал показать мне что-то в саду. Сюрприз, говорит. Секретный». Я погладила ее по голове, убирая прядь волос с лица. «Тогда поедем, солнышко. Обязательно поедем». Она просияла, чмокнула меня в щеку, соскочила с кровати и унеслась в ванную. Дверь хлопнула, послышался шум воды, потом ее голосок, напевающий что-то веселое. А я осталась еще лежать несколько минут, глядя в потолок, где играли тени от занавесок. Собиралась силами. Впереди был разговор, которого я боялась уже несколько дней. Тяжелый, болезненный разговор с родителями. Откладывать его больше нельзя. Мне очень нужна была их помощь, финансовая и моральная. Без них я точно не справлюсь с тем, что предстоит. Наконец, я заставила себя встать. Прохладный воздух обнял обнаженные плечи, я зябко поежилась и накинула халат. В ванной плескалась Лиза, что-то рассказывая своему отражению в зеркале. Я прошла на кухню, все еще погруженную в предрассветный полумрак. Привычные движения успокаивали. Достать кастрюлю, отмерить овсянку, залить молоком. Пока каша томилась на медленном огне, наполняя кухню сладковатым ароматом, я нарезала фрукты. Яблоко кубиками, как любит Лиза, банан кружочками. Сверху горсть мороженой клубники, которая таяла, окрашивая белую кашу в нежно-розовый цвет. Чайник вскипел, я заварила чай, себе крепкий черный, Лизе травяной с мятой и ромашкой. Расставила на столе тарелки, положила ложки, салфетки. Обычные. Утренние ритуалы, за которые можно спрятаться, пока мысли крутятся вокруг предстоящего разговора. Лиза прибежала уже одетая, в любимых джинсах и розовой кофточке с единорогом на груди. Волосы влажные после умывания, она пыталась причесать их сама, но сзади торчал смешной хохолок. «Иди сюда». Я усадила ее на стол, взяла расческу, провела по волосам несколько раз, разглаживая и расправляя. Волосы у нее были мягкие, шелковистые, чуть вьющиеся на концах. Мы ели не спеша, наслаждаясь тихим утром. Лиза болтала ногами под столом, что-то мурлыкала себе под нос между ложками каши. Я смотрела на нее и думала, как правильно построить разговор с родителями. Как все объяснить? Как объяснить, что произошло? С чего начать? Просто выложить как есть? Андрей изменял полгода. Я подала на развод, и мне нужны деньги на адвоката. Звучало жестко. И как-то сухо. Но как иначе? После завтрака сборы превратились в маленькое приключение. Лиза настаивала, что нужно взять с собой все, что она любит, хотя мы ехали всего на один день. И плюшевого медведя, и альбом для рисования. Вдруг захочется порисовать с бабушкой. В итоге ее рюкзачок раздулся так, будто мы собирались в недельный поход. Я переоделась в удобные джинсы и мягкий кашемировый свитер, подарок мамы на прошлый день рождения. Немного туши и капля румян, чтобы не выглядеть совсем измученной, чтобы родители не пугались с порога. Дорога до родительского дома заняла почти час. Они жили за городом, в небольшом поселке среди сосен и берез, в том самом доме, где прошло мое детство. Двухэтажный, с просторной верандой и большим садом, где папа каждый год высаживал новые деревья, а мама разбивала клумбы с цветами. Лиза всю дорогу не умолкала. Рассказывала про школу, про подружку Машу, которая принесла в класс хомячка, и он убежал. Про то, как учительница искала его полурока под партами. Я слушала, кивала, улыбаясь в нужных местах, а сама репетировала в голове слова, которые скажу маме. «Мама, у меня плохие новости». «Нет». «Мама, мне нужно рассказать тебе кое-что». «Не так». «Мама, ты только не волнуйся, но...» Ни один вариант не казался мне правильным. Знакомый поворот, гравийная дорожка и белый забор. Мама уже стояла на крыльце, наверное, услышала шум машины, а может, просто ждала у окна. Она всегда чувствовала, когда мы приезжаем. Лиза выскочила из машины первой, бросилась к бабушке и обняла ее за ноги. «Бабушка, мы приехали!» «Вижу, вижу, моя дорогая». Мама наклонилась, обняла ее, расцеловала в обе щеки. Потом подняла глаза на меня, и я увидела, как изменилось ее лицо. Как сдвинулись брови, как дрогнули губы. Материнское сердце не обманешь. Она сразу поняла, что что-то не так. Обняла меня молча, крепко, долго. Я уткнулась ей в плечо, вдыхая знакомый с детства запах. Ее духи что-то домашнее, теплое и безопасное. Почувствовала, как комок подкатывает горлу, как щиплет глаза. «Идем в дом». Мама мягко отстранилась, взяла Лизу за руку. «Я пирогов напекла, с яблоками, как ты любишь, Лизонька. И дедушка тебя заждался. Все утро в саду что-то мастерит, секретничает». «Сюрприз!» — Лиза подпрыгнула. «Он говорил про сюрприз. Беги, беги к нему, он у старого дуба». Мама открыла дверь, и Лиза умчалась через кухню, через веранду, в сад. Ее топот затих вдали. Мы остались вдвоем. Кухня была такой же, как в моем детстве. Большой деревянный стол, накрытый льняной скатертью, старый буфет с фарфоровыми чашками. Пахло свежей выпечкой и корицей, на столе уже стояли румяные, золотистые пироги с проступающими сквозь тесто дольками яблок. Мама поставила передо мной чашку с горячим чаем и села напротив. Взяла мои руки в свои теплые, мягкие, с узелками вен на тыльной стороне. Руки женщины, которая всю жизнь работала, заботилась, любила. «Рассказывай, доченька», — сказала она тихо. «Что случилось?» Я смотрела на ее переплетенные руки, на ее обручальное кольцо, потемневшее от времени, которое она носила уже много лет, и слова, которые я репетировала всю дорогу, вдруг показались мне ненужными. «Мама, мы с Андреем разводимся», — выдавила я, и голос прозвучал чужим и глухим. Мама не вздрогнула и не охнула, только сжала мои руки сильнее. «Он мне изменил, мама». Полгода встречался с другой женщиной, молодой и красивой. Она сама пришла ко мне на работу и все рассказала. Я замолчала, горло сжалось. Мама ждала, не перебивая, только гладила большим пальцем мою ладонь. Я выгнала его в тот же вечер. Собрала вещи и отправила к ней. Не могла больше его видеть. Не могла находиться с ним в одной квартире. «Оленька!» Мама встала, обошла стол, обняла меня со спины, прижала мою голову к своей груди. От нее пахло домом, пирогами, детством. «Моя девочка! Моя бедная, бедная девочка!» И тут я сломалась. Слезы хлынули сами, неудержимые и горячие. Я плакала, уткнувшись ей в живот, как в детстве, когда разбивала коленки или ссорились с подружками. Только теперь боль моя была другой, глубокой, взрослой, невыносимой. Мама молча гладила меня по голове, по спине, не говорила «все будет хорошо» или «он не стоит твоих слез», просто была рядом, просто держала. Не знаю, сколько времени прошло, минута, пять, может быть, десять, постепенно рыдания стихли, превратились в тихие всхлипы. Я вытерла лицо ладонями и подняла голову. «Прости, мам, я не хотела так». «Глупости какие!» Она присела рядом на стул, достала из кармана платок и промокнула мои щеки. «Плачь сколько нужно. Это твое право. Твоя боль, и ты имеешь право выплакать ее». В дверях появился отец. Высокий, седой, с загорелым лицом и тяжелыми руками человека, который всю жизнь работал физически. Он остановился на пороге, увидел меня заплаканную. Мамины руки на моих плечах, и лицо его окаменело. «Что этот ублюдок сделал?» Голос был низким и опасным. «Миш, тише!» Мама кивнула в сторону сада. «Лиза же там!» «Она далеко не услышит!» Он прошел к столу, сел с другой стороны от меня. «Рассказывай, дочь! Рассказывай все!» И я рассказала. Все с самого начала. Про Алину, которая пришла в мой офис, про ее слова и адрес на листочке. Про то, как я поехала к офису Андрея и видела их вместе. Как она тянулась к нему и как он ее отталкивал. Про вечер на кухне. Его объяснение, его просьбы простить. Про то, что я не смогла. Рассказала и про адвоката. Про ее рекомендации, про план действий. Отец слушал молча, и с каждым моим словом его лицо темнело все больше. Руки на столе сжались в кулаки, желваки заходили на скулах. Я всегда знал. С самого начала знал, что он тебя не стоит. Помнишь, Оля, что я говорил, когда он свой бизнес затевал? На твои деньги, между прочим. Я кивнула. Помнила. Отец был против с самого начала. Говорил, что Андрей слишком самоуверенный. Слишком много говорит и мало делает. Что он просто использует меня. Но я не слушала тогда. Была влюблена, верила в него, хотела помочь осуществить его мечту. «Ты сильно изменилась за эти годы, Оленька», — отец говорил тише, и в его голосе вместо злости появилась боль. «Моя боевая девочка, которая никого не боялась, которая спорила со всеми до хрипоты, отстаивала свое мнение, куда она делась? Ты стала тенью рядом с ним, бледнее, тише, незаметнее, словно растворилась». Слова били больно, но я знала, что он прав. Чувствовала это и сама. Как с каждым годом брака становилось меньше. Как мои желания, мечты, амбиции отступают на второй план, уступая место его планам, его бизнесу, его проблемам. Не знаю, как это случилось, пап. Я опустила глаза. Не знаю, в какой момент я позволила ему убедить меня, что я ничего не понимаю в бизнесе, что мое вмешательство будет только мешать, что лучше мне заниматься домом и ребенком, а он сам во всем разберется. «Это не твоя вина, доченька». Мама сжала мою руку. «Ты просто любила его, доверяла ему». «Мам, пап», — я глубоко вдохнула, собираясь с духом, «мне очень нужна ваша помощь, финансовая. Адвокат стоит дорого, около 200 тысяч, может, больше даже. У меня нет таких денег. Я понимаю, что это очень большая сумма, но я верну обязательно, как только...» «Оленька, перестань!» Мама остановила меня, накрыв мою руку своей. «Ты наша дочь, единственная. Конечно, мы поможем. Всем, чем можем. Деньги у нас есть, мы откладывали. Возьмешь, сколько нужно. И не смей даже говорить про возврат». «Спасибо», — прошептала я, и новая волна слез подступила к глазам. «Спасибо вам. Я не знаю, что бы я без вас делала». Отец накрыл мою вторую руку своей тяжелой ладонью. Он никогда не умел выражать чувства словами, но в этом жесте было все. Поддержка, защита, любовь. «И еще кое-что». Я сглотнула комок в горле. «Мне нужно взять отпуск на работе. Неделю, может, две. Я хочу сама провести аудит фирмы Андрея». «Аудит?» — отец нахмурился. «У меня есть подозрение, пап. Андрей говорит, что фирма почти банкрот, что последние 2 года они еле выживают, но при этом он покупал себе дорогие вещи, новую рубашку, серебряные запонки. Если все так плохо, откуда у него деньги на это?» Я посмотрела на родителей, ища понимания. «Может, я ошибаюсь. Может, он и правда взял это в долг или еще как-то... Но я хочу проверить, сама. Я же бухгалтер, могу разобраться в документах, посмотреть отчетность. Мне просто нужно время». «Умница», — отец кивнул одобрительно. «Правильно думаешь. И если найдешь что-то подозрительное, сразу к адвокату. Пусть разбирается официально». «А мы с отцом пока поживем у тебя», — мама сказала это тоном, не допускающим возражений. «Присмотрим за Лизой. Будем отвозить ее в школу, забирать, помогать с уроками, накормим, приберем. А ты занимайся своими делами, не отвлекайся». «Мам, я не хочу вас нагружать». «Какая нагрузка?» Она улыбнулась тепло. «Мы будем только рады побыть с внучкой подольше. И тебе поможем. Ты... Главное, держись, доченька. Сейчас тяжело, но это пройдет. Обязательно пройдет». Я обняла ее, крепко прижалась, как в детстве. Потом обняла отца. Он неловко похлопал меня по спине, но не отстранился, позволил себя обнять. «Мы семья, Оля», — сказал он просто и негромко, — «а семья всегда вместе, в любой беде». В дверь забарабанили маленькие кулачки, и Лиза влетела в кухню. Раскрасневшаяся с горящими глазами, в волосах запуталась какая-то веточка. «Мама, бабушка, скорее идите, там такое! Дедушка мне домик построил на дереве! Настоящий домик с дверцей и окошками и с лестницей веревочной!» Я быстро вытерла глаза и улыбнулась. «Ну-ка, покажи!» Лиза схватила меня за руку и потащила через веранду в сад. Родители шли следом. Старый дуб рос в дальнем углу участка, огромный, раскидистый, с толстыми, узловатыми ветвями. Я помнила его еще с детства, когда сама забиралась на нижние ветки и мечтала о домике среди листвы. И вот он был здесь, настоящий домик на дереве, небольшой, но крепкий, из светлых сосновых досок, с маленькой дверцей, в которую мог пролезть ребенок, с двумя окошками по бокам, украшенными резными наличниками. Веревочная лестница свисала вниз, покачивалась на ветру. «Мам, смотри!» — выкрикнула дочь и осторожно полезла по лестнице, хватаясь за веревочные ступеньки, высунув от усердия язык. Забралась, заглянула внутрь и ахнула. «О, там даже и столик есть, и полочка!» Я стояла внизу, глядя на нее, на ее счастливое лицо, сияющие глаза и улыбку до ушей. Мама подошла, встала рядом, взяла меня под руку. «Видишь?» — сказала она тихо. — Жизнь продолжается. Будут еще хорошие дни. Много хороших дней. Ты справишься, доченька. Ты сильная. Я смотрела на Лизу, которая высовывалась из окошка домика и махала нам рукой, и думала о том, что мама права. Ради этой улыбки, ради ее счастья я пройду все это. Через боль развода, через унижение судов, через финансовые трудности. Я справлюсь. Я справлюсь.